Пек в сторону. «Чуднее я не видывал Пирама». Исчезает. Дудка. «Теперь мне говорить?» Пигва. «Ну да, тебе. Имей в виду, он только пошел взглянуть, что там за шум, и сейчас должен вернуться». Дудка. «Блистательный Пирам, чей лик белее лилий и алых роз аллей придивно расцветает. Юнейший юноша всех миленьких милей, верней, чем верный конь, что устали не знает. Клянусь, мы встретимся у Ниновской гробницы». Пигва. «У Ниновой гробницы, малый». «Да только это еще рано говорить. Это ты отвечаешь Пираму. А ты хочешь всю роль сразу отбарабанить. Пирам, ну что же ты? Ты реплику прозевал. Твоя реплика, что устали не знает». Дудка. «О, верный конь, что устали не знает». Входят Пек и Основа со слиной головой. Основа. «Будь я прекрасней всех, о Фисба, все ж я твой». Пигва. «О ужас, о чудо! Здесь нечистая сила. Молитесь, друзья, спасайтесь, друзья, на помощь». Пигва, Дудка, Миляга, Рыла и Заморыш убегают. Пек. «Я за вами пойду, я вас в круг заведу. Сквозь кусты, через гать буду гнать и пугать. То прикинусь конем, то зажгусь огоньком, буду хрюкать и ржать, жечь, реветь и рычать, то как пес, то как конь, то как жгучий огонь». Убегает. Основа. «Чего это они все удирают?» «Знаю я. Это штуки, чтобы напугать меня». Вбегает Рыло. Рыло. «Ох, Основа, тебя подменили! Что это я на тебе вижу?» Основа. «Чего тебе видеть, кроме собственной ослиной головы?» Рыло убегает, вбегает Пигва. Пигва. «Спаси тебя Бог, Основа, спаси тебя Бог! Ты стал оборотнем!» Убегает. Основа. «Вижу я их плутни. Они хотят осла из меня сделать, настращать меня, кабы могли. А я и с места не сдвинусь, чтобы они не вытворяли. Буду здесь разгуливать, да песни петь. Пускай слышат, что я и не думаю бояться». Поет. «Эй, черный дрозд, эй, черный хвост, оранжевый носок, и сладкозвучный певчий дрозд, и крошка-королек». Титания, просыпаясь. «О, что за ангел пробудил меня среди цветов!» Основа поет. «Щегленок, зяблик, воробей, кукушка с песнею своей, которой человек в ответ сказать нечасто смеет «нет». Да и правда, кто станет спорить с такой глупой птицей? Кто ей скажет, что она врет, сколько бы она ни кричала свое ку-ку?» Титания. «Прошу, прекрасный смертный, спой еще. Твой голос мне чарует слух, твой образ пленяет взор. Достоинства твои меня невольно вынуждают сразу сказать, поклясться, что тебя люблю я». Основа. «По-моему, сударыня, у вас для этого не очень-то много резону. А впрочем, правду говоря, любовь с рассудком редко живут в ладу в наше время. Разве какие-нибудь добрые соседи возьмутся помирить их? Что? Разве я не умею пошутить при случае?» Титания. «Ты так же мудр, как и хорош собой». Основа. «Но это, положим, преувеличение. Но будь у меня достаточно смекалки, чтобы выбраться из этого леса, вот бы с меня и хватило». Титания. «Покинуть лес? Не думай и пытаться. Желай или нет, ты должен здесь остаться. Могуществом я высшая из фей. Весна всегда царит в стране моей. Тебя люблю я, следуй же за мной. К тебе приставлю эльфов легкий рой, чтоб жемчуг доставать тебе со дна, баюкать средь цветов во время сна. Я изменю твой грубый смертный прах. К как эльф, витать ты будешь в облаках. Скорей ко мне, горчичное зерно, горошек, паутинка, мотылек».